Вечер того же дня. Окрестности деревни Северные Гребешки, неподалеку от озера. «Вот ты и попался», — пробормотал палач, доставая меч из ножен. Это была его привычка. Чтобы успокоиться, он обязательно проверял оружие, даже если знал, что оно в идеальном состоянии. Уже 6 дней палач следил за Ломоносовым. Он сразу послал заказчика куда подальше, когда тот настаивал на проникновении в Академию Романовых, и тому пришлось согласиться. Фу, высокомерные родовитые мрази. Он с такими сталкивался постоянно и знал, им нельзя позволить усесться тебе на шею. Палач оглядел свою команду. 4 человека, все профессионалы своего дела. Когда-то они работали на итальянскую мафию, но потом уволились, предварительно убив собственного работодателя. Вообще-то они пытались жить обычной жизнью. Кто-то из них даже устроился продавцом в супермаркет, кто-то автомехаником, однако больших денег так не заработаешь. Так что через полгода они вновь собрались под предводительством палача. У них было 2 варианта. Первый — стать охотниками на монстров. Второй — продолжить убивать людей. Они выбрали второе. Так было привычнее и безопаснее. «Краф сказал, что пацан прикончил того безумного ублюдка», — протянул Клещ. «А он даже царапины за последние 3 года не получил. Неприятно это признавать, но ублюдок был повышен с рейтингом». «Конкуренция будет меньше», — проворчал Волк. «Это в последнее время любой идиот, который не знает, чем заняться по жизни, идет в наемный убийц. Превратили престижную профессию в черт что. Мне даже становится стыдно, что я людей убиваю». Над полянкой разнесся негромкий смех. Палач засунул меч в ножны и поднялся. «Крюк и Волк первые, Клещ и Шнапс на подхвате. Если граф не обманул и вы его не сможете раскатать в лепешку, то я присоединюсь. Пацан отдыхает на озере, девчонку забрал староста, так что сейчас он один. Главное, не дайте ему закричать, чтобы на его ор не прибежала вся деревня». Крюк потянулся и достал из-за спины аккуратно сложенный кнут. Его коронная атака — подкрасться со спины, замахнуться и ударить так, чтобы тонкая, но крепкая полоска кожи обвелась вокруг шеи жертвы. После этого он обычно включал свою 5-ранговую способность — клеймо. И кнут прожигал кожу, мышцы и кости, буквально отрубая бедолаге голову. Кнут мягко упал в траву, и Клещ, хорошо замахнувшись, атаковал. Точнее, попытался. У него ничего не получилось, кнут за что-то намертво зацепился. Клещ оглянулся и остолбенел. Железная крыса размером с теленка лениво жевала его оружие. Подняв лобастую башку, тварь уставилась на него глазами-бусинками и сделала шаг. Клещ попятился, споткнулся и повалился на спину. Крыса с любопытством подошла ближе, нависла над ним и обслюнявила его рубашку. Огромные острые зубы без труда срезали пуговицы. Клещ дернулся и попытался освободиться, но крыса была слишком тяжелой, а еще на нее действовала магия. «Отпусти!» — прокричал совсем рядом Шнапс. Клещ повернул голову и увидел, как его товарища валяет в пыли здоровенная ящерица-многоножка. Волк и Крюк барахтались в озере, отчаянно пытаясь не захлебнуться. Огромные осьминожьи щупальца болтали их вверх ногами в воде, словно чайные пакетики. Палач же! Шнапс даже на секунду забыл, что на нем лежит металлическая крыса. Палач сражался с чем-то маленьким, быстрым и очень проворным. И проигрывал. Причем казалось, что противник палача так и норовит зарядить ему по яйцам. Ломоносов, который все это время продолжал спокойно сидеть на берегу, встал, повернулся к ним и расплылся в улыбке. «Знакомьтесь, ребята. Это Ося, Вася, Кася и мой лучший друг Крабогном. Не бойтесь, они не опасны. Они просто так играются». Он размял плечи, и его глаза вдруг полностью почернели. «А вот я — это совсем другое дело».